Саша, тебе не победить в этом противостоянии. Если ты не знаешь, то я тебе открою немного глаза. Банкиры – это часть сил, которые по-настоящему правят Америкой. Воевать с ними – это воевать против всей страны. Абрам Лазаревич, можете мне не верить, но я все это понимаю ничуть не хуже вас, но решения своего все равно не поменяю. Убиты мои люди, и виновные мне за это ответят, даже если при этом мне придется противостоять половине мира. Абрам Лазаревич надулся на меня, как мышь на крупу, а потом неожиданно выдал. Нет, Саша, нельзя тебе сейчас рисковать, ты нужен нашей стране, и я тебе запрещаю ехать в США и тем более привлекать к себе внимание войной с мафией. Абрам Лазаревич сам не понял, что сейчас перегнул палку. Как не понял он и одной простой вещи. Когда дело касается гибели моих людей, будь они даже просто подчиненными, а не родственниками или друзьями, я не остановлюсь ни перед чем и отомщу по-любому, даже если сам при этом сдохну. Так уж я воспитан еще в прошлой своей жизни. Ничто не может встать на моем пути, если дело дошло до убийств людей, которые идут рядом со мной по жизни. Хотя я и завелся не по-детски, от этого его запрещаю, но ответить ему постарался максимально спокойным и ровным голосом. Давайте, Абрам Лазаревич, мы с вами договоримся один раз и навсегда. Никто, ни вы, ни правительство Советского Союза, никогда больше не станет пытаться мне что-либо запрещать. Не ехать в Испанию я согласился не потому, что вы мне запретили, а только по той причине, что это действительно разумно и сейчас не своевременно. А в этом случае мне ровно параллельно на все запреты. Погибли мои люди, и виновные в этом будут наказаны. Все, точка. Надо отдать должное Абраму Лазаревичу, он нехило так побагровел, пока слушал меня, особенно когда я упомянул правительство страны, но при этом сдержался и не перевел разговор в другое русло, с взаимными упреками и прочими неблаговидными делами. Вместо этого он очень спокойно и взвешенно ответил, что на тему запретов мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сейчас же, раз я уже все решил и без войны не обойтись, мне не обязательно туда ехать самому и рисковать своей жизнью. Для этого, по его словам, у меня достаточно подчиненных, которые справятся с задачей не хуже, а может, даже и лучше меня. Хитрый еврей попытался спустить тему запретов на тормозах, но я-то не играл на публику и не собирался пользоваться моментом, чтобы, как говорится, взбрыкнуть из-за этих запретов. Нет, я действительно такой, и меня не переделать. Более того, кем бы я был, если бы стал в этой ситуации прятаться за спины своих людей? Я сейчас говорю не о том, что подумал бы кто-нибудь из окружающих меня соратников. Я имею в виду мое внутреннее состояние, меня моя же совесть сожрет с потрохами, если я сейчас сам не поеду и не накажу уродов, возомнивших себя хозяевами жизни. Абраму Лазаревичу я ничего отвечать не стал, просто покачал головой и начал действовать. Первым порывом у меня было отменить отправку бойцов в Испанию, а вместо этого послать их в Нью-Йорк. Но благо, что вовремя одумался. Во-первых, это перебор, во-вторых, некоторым спецам там вовсе не нашлось бы работы. Не использовать же пилотов, танкистов и артиллеристов в качестве штурмовиков. Тем более, что остающихся бойцов будет более чем достаточно, чтобы навести порядок в одном городе, ведь в Испанию мы отправляем далеко не всех наших людей. Туда поедут 30 летчиков, столько же техников, 20 слаженных экипажей танков и 2 десятка артиллерийских и зенитных расчетов, а из пехотных подразделений только сотня штурмовиков, полсотни разведчиков и 20 диверсантов. На этом все, если не считать полтора десятка наставников, но они едут не воевать, а для того, чтобы изучать на примере действий республиканской армии опыт современной войны. Мы изначально планировали отправить еще и полноценный мотострелковый батальон, но потом передумали. Не нужно нам пока это делать, достаточно будет наставников, чтобы оценить и понять состоятельность тактики ведения боевых действий, которую мы разрабатываем. Полноценный боевой опыт наши воины будут получать на другой войне, когда действительно будут к ней готовы. Пока же отправить их на поле боя, это понести большие потери, что нам вообще не нужно. Не готовы пока наши подразделения в полной мере воевать, поэтому мы приняли такое решение. Собственно, я и в Нью-Йорк не собираюсь брать очень уж много людей. По словам Абрама Лазаревича, который в итоге не стал нагнетать и, смирившись с моей поездкой, поделился тем, что знал. У еврейской мафии конкретно в Нью-Йорке наберется не более трех, может, четырех сотен бойцов. В общей сложности, Если они вдруг надумают подтянуть своих людей из всей Америки, их будет примерно 2500. Но собрать их всех в одном месте – это тот еще квест, поэтому воевать нам придется, скорее всего, с теми, кто находится непосредственно в городе. По мере развития этого нашего своеобразного учебного центра у нас потихоньку сформировался очень даже неплохой штаб, так как к отъезду бойцов в Испанию все уже было готово, как-то само собой получилось, что весь этот штаб начал работать над планом противостояния с мафией. Я, честно сказать, не собирался как-то сильно заморачиваться, собирался действовать по принципу «пришел, увидел, победил». Штабисты думали по-другому, притом подошли к этому делу со всем старанием. Для начала они устроили что-то вроде мозгового штурма. Опираясь на сведения от Абрама Лазаревича, они пытались понять, кому было выгодно наехать на нас, для чего это сделано и насколько противник готов к серьезному противостоянию. И вот какая штука. Поскольку еврейская мафия занималась в основном игорным бизнесом, мы со своей шаурмой на самом деле не должны представлять для них никакого интереса. Во время обсуждения штабисты сошлись во мнении, что причина наезда кроется в другом. Они решили, что это чистой воды провокация, затеянная только с одной целью – заставить конкретно меня приехать в Соединенные Штаты, для чего я им понадобился. Тут мнения разошлись. Половина офицеров настаивала, что меня там просто попытаются грохнуть, другая половина утверждала, что меня постараются по какому-нибудь надуманному поводу упрятать за решетку. Пришли они к этим выводам, анализируя мое поведение в противостоянии с промышленниками. По их мнению, кто-то умный просчитал, как я поступлю в подобном случае и, похоже, не ошибся, ведь я и правда хотел мчаться в Нью-Йорк как можно быстрее. В итоге после мозгового штурма, не найдя никаких других мотивов в действиях еврейской мафии, штаб занялся разработкой плана операции по вразумлению этого бандитского сообщества, на основе имеющихся данных. В США решили отправить всего 200 бойцов, преимущественно штурмовиков, разведчиков и диверсантов. Еще туда поедет десяток пожилых наставников, бывших пластунов и офицеров, воевавших в Первую мировую и гражданскую войну. Притом отправится вся эта масса народа, разбившись на мелкие группы, и каждая своим путем, к тому же в разные города на побережье страны. Кто-то поплывет на пароходах, идущих в США из разных стран, кто-то будет добираться через Мексику сухопутным транспортом, а я полечу из Мексики на самолете. В общем, у каждой группы будет свой маршрут движения, проработанный во всех деталях. Оружие и амуницию мы тоже будем доставлять по частям на судах, идущих в США из разных стран. Во время обсуждения мы пришли к выводу, что действовать, пока мы не соберем все свои силы в городе, надо, не ставя об этом в известность наших людей на месте. Вероятно, переговоры по телефону могут прослушивать, поэтому будет лучше, если мы прибудем туда втихаря. Первые группы бойцов отправились в путь уже через 3 дня. Я после довольно долгих размышлений, несмотря на возражения своих людей, решил все равно ехать и лично участвовать в противостоянии. Да, если штабисты правы и на меня открыта охота, эта поездка сопряжена с определенным риском. Но с другой стороны, никто не даст гарантию, что меня, если захотят, не достанут в любой точке мира, где бы я ни находился. А прятаться всю жизнь по темным углам за толстыми стенами, опасаясь за целостность своей шкурки, как-то не по мне. Надо решать проблему кардинально, а для этого мне надо быть на месте, чтобы иметь возможность быстро принимать решения по ходу развития событий. Уже в последний момент, прежде чем отправиться в путь, я неожиданно даже для самого себя, по какому-то наитию, проехал по интернатам и отобрал там десяток пацанов, родившихся в Нью-Йорке. Просто подумал, что разведчиков лучше этих ребят мне не найти, тем более, что парни неплохо знают город и имеют знакомых в определенной части населения, так что лишними они в этом противостоянии точно не будут. Добираться до места назначения они будут вместе с бойцами. Мы решили просто добавить в группы по 1-2 ребенка и переправить их в Нью-Йорк под присмотром взрослых. В родном городе они будут жить и действовать отдельно от основных сил, получая задания и отчитываясь об их исполнении лично мне. Для этого мы заранее определили способ связи и места для встреч. Всего на сосредоточение сил отводилось 2 недели, и это при том, что действовали мы очень быстро, без раскачки. Перед началом путешествия я предупредил своих французских друзей, что некоторое время буду вне доступа и звонить не смогу, объяснив это учениями далеко от цивилизации, а потом отправился в путь. Вместе со мной путешествовали только два телохранителя. Такое количество сопровождающих обусловлено нашим путешествием по большей части по воздуху. Если бы я взял больше людей, это просто сильно задержало бы меня в пути, чего я старался избежать изо всех сил. Я хотела до прибытия основной массы бойцов успеть провести кое-какую подготовку, которая поможет нам действовать максимально эффективно. Благодаря тому, что маршрут был проработанным заранее, двигался я для этого времени просто стремительно. Весь путь из Аргентины в США занял всего 5 дней. Вот только вымотала эта стремительность напрочь, зато все прошло благополучно. Главное, что границу страны я пересек нелегально на самолете, пилот которого промышлял контрабандой, так что о моем прибытии не могли знать даже мои люди, не говоря уже о противнике. Первый день в Нью-Йорке мы просто отсыпались, сняв квартиру в не самом благополучном районе города. Только после целых суток полноценного отдыха мы приступили к тому, ради чего, собственно, и прибыли сюда. Первым делом я попробовал наладить контакт с начальником службы безопасности, бывшим финансовым агентом, но звонить ему не стал, решил поймать его дома или, если совсем уж повезет, то по дороге от офиса к дому. На случай, если за ним ведется наблюдение, решил немного подстраховаться, чтобы не засветиться раньше времени. Для этого сначала посетил детективное агентство, которое когда-то рекомендовал Стивен, и заключил с ними соглашение, согласно которому они будут работать на меня весь ближайший месяц. Конечно, главной их задачей будет сбор информации о нужных мне людях, но и кое-какие поручения они тоже будут выполнять. Сейчас их люди должны передать начальнику службы безопасности записку с адресом, куда ему нужно незамедлительно прибыть и отсечь следящих за ним топтунов, если таковые обнаружатся. Может, конечно, я все усложняю, и мафия не тот противник, с которым надо действовать подобным образом, но я решил, что лучше перебдить, чем проиграть в этой войне саму жизнь. Не зря же говорят, что береженого Бог бережет, вот и буду стараться все делать осторожно, не торопясь. Слежка была, но не конкретно за начальником службы безопасности, а за офисом в целом. Мои детективы обнаружили сразу 10 наблюдателей, которые крутились вокруг моего небоскреба. Конечно, выводы делать рано, но такое наблюдение есть смысл поставить, если надо отыскать какого-нибудь одного конкретного человека. Поэтому соображения моих штабистов, похоже, оказались верны, и этот наезд нужен для того, чтобы здесь появился именно я. Косвенно это подтвердил и приехавший на встречу начальник службы безопасности. По крайней мере, он узнал от перевербованных им засланцев, которых обнаружил у нас еще покойный жандарм, что агентам ФБР дано распоряжение по возможности не вмешиваться в разборки мафии с нашей корпорацией. В принципе, если честно, в прибытии сюда меня и моих бойцов большой необходимости не было. Служба безопасности могла справиться с этой проблемой самостоятельно, тем более, что большая часть работников торговых точек выразила желание поучаствовать в этой войне. Очень им не понравилось, что кто-то хочет лишить их заработка. Если учесть, что сейчас проблем с наймом бойцов из агентства Пинкертона не было, то защитить бизнес от поползновения бандитов можно было без особых проблем и без нашего участия. Конечно, стоило бы это немалых денег, но отбились бы без проблем. Мое указание собрать как можно больше данных о противнике службы безопасности выполнило. Да и несложно это было сделать, тем более, что в этом им нехило помог Стивен, который самым наглым образом воспользовался служебным положением и подключил к этому делу все доступные ему ресурсы. Сейчас мне только и оставалось, что дождаться прибытия бойцов и навести здесь порядок. Все бы ничего, но вот информация, что руководство ФБР порекомендовало своим агентам не вмешиваться в наш конфликт, нехило меня напрягла. Раз я сейчас понимаю, что корпорация могла без проблем отбиться от этого наезда сама, то это должен понимать и тот, кто это все затеял. А это значит, что здесь по-любому что-то нечисто и следует ждать какой-то подляны. Но откуда ждать неприятности, не совсем понятно. Вернее, совсем непонятно. Стоит, наверное, прежде чем начинать воевать с мафией, попробовать прихватить втихаря кого-нибудь из их руководства и хорошенечко расспросить, может, узнаем что-нибудь стоящее. Сейчас же я почему-то на все 200% уверен. Если мы ввяжемся в войну, не узнав всю подоплеку происходящего, можем нажить мощных неприятностей. В любом случае сейчас мне ничего другого, кроме как дожидаться прибытия всех своих бойцов, не остается. А раз так, есть смысл попробовать повторить свои художества с кем-нибудь из боссов, как я однажды уже делал в паре со Стивеном. Тем более, что сейчас провернуть что-то такое будет гораздо проще, ведь нет большой необходимости идти на штурм какого-нибудь особняка вдвоем. Надо только доразведать и получить свежую информацию о том, где живет кто-нибудь из высокопоставленных мафиози. Благо сделать это есть кому, притом профессионально, это я сейчас говорю о детективах из агентства, с которым я заключил соглашение о сотрудничестве. Очень правильно я поступил, что не сунулся к главарям еврейской мафии без доразведки. Два дня наблюдений детективов принесли неутешительные новости. За домами главарей плотно наблюдают люди из других мафиозных группировок. Более того, детективы вычислили в шаговой доступности от этих самых домов готовые в любой момент вступить в бой нормальные такие отряды бандитов, вооруженных даже автоматическим оружием. Благодаря этим сведениям в первом приближении стал понятен и замысел пока неизвестного кукловода. Если бы мы сейчас начали противостояние, сразу нарвались на засаду почему-то объединившихся против нас бандитов. Веселый расклад получился бы, если бы мы ввязались в бой, не выяснив всех нюансов. Одно дело, воевать парой сотней бойцов против пусть даже вдвое превосходящих сил противника, но совсем другое, когда этих противников будет на порядке больше. Тут впору вызывать сюда весь ЧВК, в полном составе, да еще и со всей бронетехникой. Мысль о бронетехнике сначала меня улыбнула, потом заставила задуматься, а вскоре я расслабился и сам себе сказал: «Я вас, падлы, научу тут, как правильно устраивать засады». Когда в твоем распоряжении ресурсы целой корпорации, неограниченное количество денег и друг владелец оружейного магазина, осуществить любую бредовую мысль, связанную с бронетехникой, проблемой не станет. Когда мне пришла в голову мысль применить бронь прямо в городе, тут же на задворках сознания мелькнула и другая. Просто повоевать и проредить местных бандитов, это большого ума не надо, а вот сделать так, чтобы эти самые бандиты передрались между собой, и так половить в мутной водичке рыбок покрупней, тут уже надо подумать и решить, как все это организовать. Судя по всему, хитрые евреи решили покончить в этой стране не только со мной, но и со всем моим бизнесом одним махом. Подготовили, так сказать, ловлю на живца. Ломанись я сейчас к ним на разборки, и меня прихлопнули бы вместе со всеми моими бойцами их подельники, сидящие в засаде. Я не сомневаюсь, что дома этих уродов превратились в настоящие крепости, и сунься мы туда, быстро справиться с ними не получилось бы. По-любому они продержались бы, пока в спину нам не ударят их друзья. У меня нет никакого желания воевать со всей мафией этой страны, но еще я не хочу и не могу оставить безнаказанными уродов, которые все это затеяли. Поэтому в моей больной голове и родилась идея ответить на подставу подставой еврейской мафии. Воевать мы с ними не станем, так, постреляем немного там, где нас ждут, и на этом все. А вот когда к ним на помощь побегут подельники из других группировок, тогда и отработаем со всей широтой души пулеметами, которые будут установлены на автомобили, обшитые броней. Думаю, потери у этих помощников будут страшные, в отличие от евреев, которые не особо пострадают. Вот и посмотрим, как на это отреагируют главари других группировок. Тут сложно будет не подумать, что на самом деле это подстава от этих самых евреев. А учитывая, что эта публика спит и видит, как бы прихватить чужое, у главарей не останется вариантов, кроме как решить, что от них хотят таким образом избавиться, убрать, так сказать, конкурентов. Соответственно, и ответить они на такое должны не слабо, иначе их просто не поймут. Подготовка к нашему выступлению затянулась на пару лишних недель. Все дело в пулеметах. Я поначалу хотел вообще оснастить бронированные автомобили крупнокалиберными М2, но мои же бойцы меня и отговорили. При работе таким калибром может быть много жертв среди мирного населения, все-таки 12,7 мм, это перебор для работы в городе. Вот из-за поставки пулеметов под винтовочный патрон нам и пришлось маленько отодвинуть время начала операции. Зато подготовились мы к ней на все 100%. Глава 11. Готовясь к операции, мы провели действительно большую работу. Чего стоит одно только то, что наши люди сумели подключиться к телефонным линиям, которые ведут к домам большинства лидеров всех пяти мафиозных группировок, участвующих в противостоянии с нами. Благодаря этому есть шанс, что мы сможем вычислить заказчика этого безобразия. А еще пацаны, которых мы взяли с собой, развили бурную деятельность среди своих сверстников из-за обещания замолвить перед руководством слово, чтобы ребята попали в интернат, набрали целую армию помощников. В итоге дети организовали плотное наблюдение за всеми более-менее значимыми бандитами из мафиозных группировок, чьи люди сидят в засадах. За главарями еврейской мафии они, конечно, тоже наблюдают, но издали и так, чтобы не попасть под раздачу во время операции. Задача пацанов – проследить за действиями бандитов после горячей фазы. Помимо всего прочего, для каждого из полсотни бронированных автомобилей подготовлены укрытия, где после боя мы спрячем машины до лучших времен. Понятно, что искать эти автомобили будут, что называется, с собаками, и может, даже несколько найдут, но не все точно, а в будущем они еще могут пригодиться, вот и пусть стоят в ожидании своего часа. Самое главное, как по мне, что мы организовали нам поддержку прессы. Денег ушла уйма, но уже на следующий день по всей Америке большая часть прессы будет мусолить тему евреев, которые настолько охамели, что помимо грабежа местных жителей, занялись еще и его уничтожением, расстреливая толпы американцев из пулеметов по всему Нью-Йорку. Перестраховались мы, как могли, и на тот случай, если нам не удастся столкнуть евреев с другими группировками. Нет, уходить в глухую оборону даже не подумали, наоборот, людей, которые работают в офисе и на торговых точках, мы распустили по домам, а для охраны небоскреба и баз, где стоят торговые автомобили, наняли бойцов из агентства Пинкертона. Если мафия попытается отыграться, напав на наши базы, пусть сражаются с наемниками, а мы пока посмотрим, как лучше кинуть ответку. В общем, подготовились, как могли, и, по сути, от нас теперь мало что будет зависеть. Нет, конечно же, мы не прекратим драку и попытаемся добраться до заказчиков, но есть надежда, что этих самых заказчиков и без нас найдется кому развлечь. Начало операции мы назначили на полночь. 50 бронеавтомобилей направились каждый по своему маршруту. Такое количество машин не случайно, именно столько засад выявили детективы вокруг домов бандитствующих евреев и заведений, где они чаще всего собираются. Бойцам было строго-настрого запрещено геройствовать. В итоге все на всех точках произошло, как под копирку, просто и эффективно. Автомобиль с пятью бойцам подъехал к особняку или многоэтажному дому, где живут бандиты. Пара бойцов тут же сделали по одному-два выстрела из подствольных гранатометов, выцеливая окна нужных квартир, и на этом все. Дальше, не обращая внимания на ответный огонь бандитов, которые наконец дождались нападения, бронеавтомобиль занял позицию, направив пулемет в сторону, откуда к обороняющимся должно подойти подкрепление. Когда это самое подкрепление появлялось, наши бойцы начинали действовать строго по разработанному плану. Автомобиль шел навстречу наступающим, как из брандспойта, поливая все перед собой из пулемета, а другие бойцы через специальные бойницы из подствольников бросали в места скопления противников гранаты. Такие стычки не занимали много времени, буквально несколько минут интенсивной стрельбы, и наши автомобили уезжали. Но и того, что за эти минуты успевали натворить эти передвижные огневые точки, было достаточно, чтобы утром народ Соединенных Штатов охренел напрочь. Если с нашей стороны к потерям можно отнести двух раненых, только один боец пострадал серьезно, то противник только убитыми потерял без малого 1500 человек. Тут сыграло свою роль то немаловажное обстоятельство, что противостояли нам не военные, а, по сути, простые обыватели, взявшие в руки оружие ради наживы. Эти горе вояки неслись помогать своим коллегам толпами. Надо ли говорить, каков был результат работы станкового пулемета по толпе? Эпично получилось, по-другому и не скажешь. Уже через пару часов после нашего выступления я начал получать информацию со всех концов города. Как выяснилось, евреи очень серьезно подготовились к противостоянию. В городе было не 300-400 их бойцов, как говорил Абрам Лазаревич, а больше тысячи. При таком раскладе они и без участия коллег могли с нами справиться, займись мы штурмом их помещений всерьез. Сильно они перестраховались, они и сильно, на свою голову. Когда после боя боссы мафиозных группировок узнали о последствиях столкновений, они конкретно обиделись на евреев. Да и как иначе, если среди самих затеявших все это евреи потерь практически не было, несколько десятков погибших и раненых от залетевших в окна гранат не в счет. Самые большие потери в этом коротком бою понесли итальянцы и ирландцы. Они первыми и начали мстить, бросив старый как мир клич «бей евреев». В городе после небольшого затишья начался Армагеддон. Не совсем, конечно, но канонада выстрелов звучала из разных концов города не хуже, чем во время полноценной войны. Затихло все только с рассветом, но потом пошло заново. Дело в том, что ночью евреи, которые в отличие от своих коллег почти не понесли потери из-за этого, оказались более организованными, нехило так дали прикурить коллегам, которые действовали больше на эмоциях. В итоге к рассвету в городе, конкретно в бандитской среде, банковали эти самые евреи. Но недолго, ровно до выхода газет, прочитав которые и увидев творящееся в городе безобразие, народ вспыхнул от негодования, а оно в свою очередь выплеснулось понятно как. Соединенные Штаты – это ведь страна, где оружие уесть если не каждого встречного, то как минимум у половины жителей. Это и сыграло свою роль. Какими бы организованными ни были евреи, как бы ни старались укрепиться в своих домах, а против народного гнева им было не потянуть. Особенно когда этот самый гнев стали направлять умелыми руками местные гангстеры. До обеда все бурлило в основном в разговорах, и достаточно было одной искорки, чтобы полыхнуло. Такую искорку организовали итальянцы, которые попытались под шумок разграбить заведение, принадлежащее еврейской мафии, и нарвались на засаду. Если бы все происходило внутри здания, может, это и не привлекло бы внимания горожан, мало ли кто там внутри стреляет, но все случилось, если так можно выразиться, на виду. Сидящие в засаде еврейские бойцы, поняв, что их здание сейчас будут штурмовать, решили не подпускать атакующих близко и открыли по ним бешеную стрельбу. В этом и была их роковая ошибка. На улице в это время, в разгар дня, было очень много людей, которые в принципе не могли не пострадать во время такой интенсивной перестрелки. Погибло тогда на самом деле немного мирных жителей, но и этого хватило, чтобы народ озверел и взялся за оружие. Как только в Нью-Йорке полыхнула волна народного гнева, направленная на евреев, мои люди тоже не остались сидеть без дела. Они как бы невзначай между делом начали подкидывать народу мысли, что хорошо бы было вычистить город от вообще всех бандитов, не выделяя евреев. Ведь жить в безопасном городе гораздо лучше, чем думать каждый раз, как выходишь на улицу, вернешься ли ты сегодня домой. Если евреев действительно стерли с лица земли, притом пострадали не только бандиты, то с остальными так не вышло, хоть в некоторых частях города и другим группировкам тоже не слабо прилетело, но далеко не всем. Жаль, конечно, что не удалось вычистить город полностью, но и того, что уже произошло, вполне хватило, чтобы попробовать решить вопрос противостояния с мафией своими силами. Надо сказать, что с улиц почему-то практически полностью исчезла полиция, поэтому по всему городу весь день творился настоящий беспредел, который с наступлением темноты стал только жестче. Несмотря на толпы вооруженных людей, шатающихся по улицам, мои люди решили попробовать добраться до главарей мафии, чтобы избежать дальнейших проблем с этой братьей. Мы здесь ни при чем, и точка. Для этого в нескольких местах города бойцы, разделившись на 4 группы, начали потихоньку собираться неподалеку от домов этих самых боссов. Проблема в том, что жили эти самые главари в районах, где их знала каждая собака, так что толпы вооруженных бойцов, к тому же странно, по нынешним меркам, одетых, незамеченными не остались. Надо отдать должное боссам мафии, они сразу поняли, откуда дует ветер и чем это может для них закончиться. Поэтому поступили они просто и незатейливо. Отправили к нашим бойцам переговорщиков. Но беседа с переговорщиками не сложилась. Им дали понять, что в этой жизни за все надо платить, и сейчас пришло время расплаты для их главарей. Ведь это не мы к ним полезли отбирать бизнес, а они ввязались в войну с нами, пойдя на поводу у евреев. Единственное, чего смогли добиться переговорщики, это выторговать немного времени, чтобы боссы обсудили ситуацию между собой и предложили вариант, как закончить противостояние без кровопролития. Бандиты, когда пахнет жареным, способны действовать очень быстро и организованно. Буквально в течение часа они договорились между собой и попросили наших бойцов, уже готовых к штурму, организовать встречу между боссами мафии и нашим руководством. Меня в городе в этот момент не было, хотя я в онлайн-режиме контролировал ситуацию, поэтому на встречу с нашей стороны пошел начальник службы безопасности. Он сообщил собравшимся, что его руководству не до переговоров и что именно сейчас это самое руководство потрошит заказчика всего этого беспредела. А еще дал понять, что он может заключить любое соглашение, конечно, после моего одобрения, которое без проблем можно получить по телефону. поэтому препятствий для проведения переговоров нет. Рассказывать, о чем и как начальник службы безопасности говорил с бандитами, смысла нет. Достаточно того, что итогом переговоров, которые шли пару часов, стало заключенное соглашение. Противостояние между нами прекращается без каких-либо взаимных претензий, чтобы в дальнейшем не допустить подобного. На этих переговорах четко разграничили сферы влияния между нашими организациями и договорились, как мы будем решать разногласия при возникновении спорных моментов. Такие сложности потребовались только по одной простой причине. Бандиты, по сути, откупились от нас, предложив прибрать к рукам сферу влияния в городе, которая раньше принадлежала еврейской группировке. А это ох как немало, если оценивать в деньгах. Евреям принадлежала чуть не половина игорного бизнеса. Уже одного этого было достаточно, чтобы порадоваться доходам от этой короткой войны, но это еще не все. Под их крышей находились и другие разные заведения типа борделей, гостиниц, ресторанов и даже, как это ни странно звучит, некоторых производств, расположенных в округе. В общем, нам в одночасье привалил нехилый кусок пирога, что делать с которым пока непонятно. Вернее, понятно, но вот как именно поступить с этими активами, до конца не ясно. Конечно, время на подумать есть, поэтому я не буду торопиться, у меня сейчас другие, более важные дела. Подготовка, затеянная перед началом операции, принесла свои плоды, и нам благодаря прослушке телефонных переговоров удалось вычислить человека, который курировал еврейскую мафию. Но пока непонятно, это его личная инициатива или он выступает посредником между кое-какими финансовыми кругами и бандитами. Но надеюсь, что достаточно скоро я все-все об этом узнаю. Я, честно сказать, когда услышал фамилию этого куратора, не слабо так прифигел, ну и разозлился, конечно, что тут скрывать. Еще в прошлой жизни не раз и не два довелось мне слышать о роли, которую сыграл дедом этого куратора, в развале Российской империи. Но я не только разозлился, но и порадовался одновременно этой возможности хоть частично вернуть долги этой проклятой семейке. Джон Мортимер Шиф, внук ублюдка, который спонсировал сначала Японию во время русско-японской войны, а потом и революцию в России. Вообще ходят слухи, что именно дед этого Джона отдал приказ расстрелять царскую семью. Что касается семьи Николая II, то мне как бы ровно параллельно, кто там отдал приказ на их ликвидацию, но вот развал страны, состоявшийся благодаря ублюдкам вроде него, простить никак не могу. Судя по действиям этого Джона, их семейка в полном составе ненавидит все, что связано с Россией, значит он получит свое сполна. Благодаря Стивену мы очень оперативно выяснили место пребывания этого еврейского банкира, который весь из себя изображал этакого филантропа. Едва получив досье на этого деятеля, я, не дожидаясь окончания беспорядков в Нью-Йорке, в сопровождении десятка бойцов выехал к его особняку, расположенному в полусотне километров от города. Просто решил действовать максимально быстро, а то кто их этих банкиров знает, вдруг они решат подчистить за собой и оборвать ниточку, ведущую к ним. Хотя, зная эту семейку, может оказаться, что этот Джон сам организовал наезд, тут ни в чем нельзя быть уверенным. Мы добрались до места, и сразу даже без разведки стало понятно, что нынешним составом нам этот особняк не взять. Даже рассматривая в оптику то, что было на виду, мы поняли, что это не особняк, а скорее замаскированная крепость, об которую можно запросто обломать зубы. О том, что будет непросто добраться до нужного человека, говорило и количество охраны уже только на улице. Мы за час наблюдения насчитали 12 человек, шатающихся на свежем воздухе. Сколько их внутри, даже представить невозможно, но, судя по размеру особняка, скорее всего немало. Сейчас срывать сюда дополнительных людей было бы неправильным, все-таки происходящее в Нью-Йорке тоже нельзя пускать на самотек, но и время тянуть с захватом этого банкира тоже нельзя. Я сейчас сам себе напоминал буриданова осла, которому хочется всего и сразу. Дилемма, однако, и торопиться в этом деле нельзя, и тянуть не следует, кто бы подсказал, как правильно поступить. Немного подумав, я разослал своих людей по округе, велев им найти и арендовать какой-нибудь особняк поблизости, а сам продолжал наблюдать за этим логовом и напряженно размышлять. Как я уже говорил, штурмовать этот особняк силами, которые у нас сейчас есть, не представляется возможным, так что надо придумать, как выманить клиента из этой крепости. В голову, как назло, ничего толкового не приходило, и я уже начал задумываться о том, чтобы отложить захват этого деятеля. Идея, как выкурить клиента из его крепости, пришла внезапно и появилась в моей черепушке благодаря пролетевшему вдалеке самолету. Если у тебя есть самолет, можно без проблем сбросить на этот особняк с верхотуры, скажем, бочку с чем-то вроде напалма внутри. Такая диверсия наверняка заставит эвакуироваться тех, кто засел внутри, вот тогда и можно будет попробовать справиться с превосходящими силами противника. Ведь если мы устроим засаду на пути эвакуации обитателей особняка, численное преимущество противника не будет иметь большого значения. К моменту, когда эта идея посетила мою голову, бойцы отыскали особняк, который можно было арендовать без больших проблем, ведь он как раз пустовал. Правда, находился он в 10 километрах от дома клиента, но это сейчас не имело большого значения. Мне, по сути, и нужно то, только надежная связь и место, где можно без проблем посадить самолет, ну и взлететь тоже. Рассказывать, как за полдня мы подготовили все необходимое для задуманной диверсии, большого смысла нет. Было непросто, но мы справились, и сложности возникли не с самолетом, как можно было подумать. Один из подготовленных к отправке в Союз аппарат перегнали к арендованному особняку достаточно быстро. Набодяжить горючую смесь, способную выполнить свое предназначение, тоже проблемой не стало, а вот над тем, как сбрасывать бочку с этим эрзац-напалмом, голову пришлось поломать неслабо. Я старался придумать что-нибудь простое и эффективное для сброса этой бочки, но у нас не было ремонтной базы, да и времени тоже, так что мне не пришло ничего толкового в голову, кроме как воспользоваться помощью одного из своих бойцов. В итоге лететь пришлось на основательно перегруженном самолете, причем боец сидел чуть ли не на самой бочке. Тот еще квест получился, и в итоге мы с трудом, боец вообще только чудом не улетел вслед за бочкой, но все-таки справились со своей задачей. Работали уже глубокой ночью, во втором часу, но территория особняка банкира была неплохо освещена, поэтому мне было прекрасно видно, куда и когда сбрасывать груз. Поступили мы совсем просто. На подходе к цели я просто сделал финт ушами, по-другому назвать этот крен в нужную сторону не получится. Из-за этого крена боец, выталкивавший из самолета эрзац-бомбу, чуть не улетел вслед за ней, чудом успел упереться одной рукой в край проема, чтобы не вывалиться. Попали очень удачно, чуть не в середину крыши, и благодаря тому, что бочка проломила кровлю, пожар получился качественный, прям на загляденье. Кстати сказать, с засадой на кортеж клиента мы решили не заморачиваться, очень уж высока была вероятность случайно грохнуть нужного нам человека. Поступили проще. Это ведь только территория, примыкающая к особняку, освещена, а дальше – нет. Поэтому бойцы легко добрались до границы света и там рассредоточились, заняв выгодные позиции. Когда начался пожар, никто и не подумал сразу стрелять по выбегающим из дома людям. Ребята спокойно дождались появления нужного нам человека, фотографию которого достать было нетрудно, так что бойцы прекрасно знали, кого мы ловим, и только тогда открыли огонь по телохранителям вокруг банкира, которые не ожидали такого нападения. Эти самые телохранители оказались очень даже неплохо тренированными профессионалами. Они мгновенно сориентировались и даже успели неслабо так огрызнуться. Только шансов у них в этой стычке не было никаких. Мало того, что они стояли на освещенной территории в отличие от наших бойцов, так еще и вооружены были пистолетами, которые совершенно не плясали против автоматов, которыми ребята на короткой дистанции отработали на 5 баллов. Всего из дома выбежало больше 40 человек. Кто из этих людей телохранители, а кто прислуга, разобраться возможности не было, поэтому мои люди били по всем. В итоге в живых оставили только клиента и двух женщин, остальных уничтожили. Сам этот банкир, несмотря на то, что начался пожар, так что у него совсем не было время спасать свое имущество, выбежал из дома полуодетым, но зато с двумя объемными саквояжами в руках. Естественно, бойцы не забыли прихватить эти саквояжи вместе с клиентом, чем немало меня порадовали. Как вскоре выяснилось, банкир, спасая самое дорогое, успел забрать с собой очень интересные документы и немного денег, которые никогда не бывают лишними. Но это ладно, с документами позже разберусь. Сейчас же, когда бойцы доложили о выполнении задания и рассказали в подробностях, что и как происходило, я только и подумал про себя. Все-таки учить еще бойцов и учить. В таком, казалось бы, простом деле столько косяков. Не профи они еще, свидетелей нападения оставили в живых, да и потери понесли не слабые. Нет, понятно, что они столкнулись с серьезным противником, но при столь благоприятных условиях терять убитыми 3 человек из 9, да еще и 2 ранеными, это, как по мне, перебор. Принявшись за допрос пленника, я поймал себя на мысли, что испытываю кайф, слыша хруст его ломающихся костей. Не передать словами, какая тварь попала в мои руки. Вот уж правду говорят про яблоню и яблоко, которое далеко не падает. От деятельности этого потерявшего берега еврея, о которых он поведал после моих настойчивых просьб, у меня волосы на голове зашевелились. Такого урода мне еще на жизненном пути не встречалось, и я сделаю все, чтобы эта гадость умирала долго и мучительно. Глава 12. Вот это вот чувство радости от страданий человеческих сильно меня напугало. Я никогда прежде не радовался, причиняя боль другим, а тут прям накатило. Правда, человеком в полном смысле слова это уже сломленное существо назвать язык не поворачивается. Но здесь, наверное, надо немного объяснить, почему я так озверел. Дело в том, что отец этого нехорошего человека якобы занимался благотворительностью, тратя много денег на развитие скаутского движения, не только в Америке, но и вообще по всему миру. Казалось бы, человек занят добрым делом. Только вот фишка этой его доброты в том, что, как бы воспитывая молодежь, этот скунс отбирал среди детишек пацанов, да и девок тоже с определенным складом характера, которых потом воспитывали в специальном заведении, спрятанном от глаз обычных людей. В этом самом заведении, которое евреи называют колледжем, из детей делали беспринципных моральных уродов, готовых сотворить все что угодно по первому слову своих хозяев, которых они почитали чуть ли не как богов. Если говорить коротко, евреи готовили там убийц, будущих агентов влияния и кого-то типа разведчиков. Когда я слушал о методах воспитания, которые используются в этом колледже, у меня реально на голове шевелились волосы. Достаточно сказать, что это обучение зачастую не переживали 2/3 воспитанников. Но взбесило меня даже не это, в конце концов, сам чем-то таким занимаюсь, только не настолько радикально обхожусь с детьми. Озверел я из-за отношения этой семейки к моей стране. Началось у них все с деда, Якова Шифа, который ненавидел Россию в целом и самодержавие в частности. После революции эта ненависть не прошла, но только усилилась. Похоже, это чувство он передал своему сыну и внуку, иначе действия этой семьи даже после смерти Якова не объяснить. Они поставили перед собой конкретную цель, к которой целенаправленно двигались невзирая ни на что. Хотели ни много ни мало раздробить по национальному признаку теперь уже Советский Союз на множество мелких анклавов и таким образом похоронить даже память о величии страны. Многих воспитанников колледжа обучали по специальной программе именно для работы в Союзе, но какой работы? Эти уроды никуда не спешили и работали наверняка. Они целенаправленно учили своих агентов исподволь влиять на умы населения. После колледжа их воспитанники селились в определенной местности, вживались в общество и начинали планомерно заниматься своим черным делом, внушая людям мысли, что они особенные. Эти агенты потихоньку подбирали себе сторонников, воспитывали их в духе оголтелого национализма и просто ждали правильного момента, чтобы выполнить свое предназначение. Как нетрудно догадаться, основной их задачей было организовать воспитание молодежи таким образом, чтобы в итоге получить радикальных националистов, способных не задумываясь пойти убивать, отстаивая свое право на самоопределение. В общем, играли эти уроды в долгую. В прошлом моем мире у них все прекрасно получилось, но здесь и сейчас у меня есть силы и возможности все изменить. Конечно, войны Союза и Германии уже не избежать, слишком далеко все зашло, зато в моих силах очистить страну от организованной евреями националистической заразы. Для этого надо не особо много, взять штурмом еще 2 особняка и уничтожить пресловутый колледж. Шифы хоть и были самостоятельными игроками, но без мощной поддержки своих соплеменников провернуть такое грандиозное дело не смогли бы при всем желании. У них на это не хватило бы ресурсов. И я подозреваю, что на самом деле там скорее их использовали, чем помогали им. В любом случае мне нужно добыть картотеку, где собрана информация обо всех агентах, внедренных за годы деятельности этих уродов, и я теперь знаю, где эта картотека находится. А еще нужно, не считаясь ни с чем, уничтожить непосредственного покровителя, который выступает как бы куратором шифа по отбору и воспитанию агентов, что на самом деле будет непросто. В общем, дел впереди вагон и маленькая тележка, а времени на все про все не то чтобы много. Все-таки я прекрасно понимаю, что все, что я устроил в Нью-Йорке, не может пройти бесследно. Наверняка будет расследование, и непричастные будут награждены, а невиновные – наказаны. Скорее всего, в итоге виноватым во всех бедах попытаются сделать меня, даже если не смогут доказать мою причастность. Очень уж момент для этого сейчас удобный, а учитывая, что мне противостоят серьезные силы, как бы ни пришлось мне по-быстрому уносить отсюда ноги. Но все же нельзя просто взять и обвинить человека в чем бы то ни было. Надо сначала хотя бы изобразить бурную деятельность, сфальсифицировать какие-нибудь пусть вшивые, но доказательства и только тогда пытаться этого человека арестовать. Все это дает мне немного времени на решение проблемы с евреями. Если я получу в свои руки эту картотеку, у меня будет мощнейший компромат, который при определенных условиях похоронит еврейский народ с концами. Ведь, по сути, эта нация замахнулась на безраздельную власть над миром, а такое, как я подозреваю, мало кому понравится. Ведь народ по всему миру еще не пришел к тому состоянию, которое будет в будущем, когда всем на все пофиг и для всех главное вкусно жрать да сладко спать. Если я получу картотеку и слегка намекну противникам на возможное развитие событий, думаю, евреи пойдут на все, лишь бы эти документы не стали достоянием общественности. Так что у меня появится шанс не просто сохранить нажитое и остаться добропорядочным гражданином этой страны, незапятнанным преступлениями. Возможно, я смогу еще и прибарахлиться маленько. В общем, надо просто выиграть гонку со временем у потерявших всякие берега хозяев жизни, каковыми они наверняка себя считают. Надо, кстати, отдать им должное. Если бы мне не удалось поймать шефа и узнать о картотеке, я бы точно проиграл эту войну, без вариантов. Хорошо они организовали устранение неугодных, мастерски. Мне в очередной раз повезло, и у меня есть какой-то шанс на победу. Конечно, я сделаю все, что от меня зависит, а там как Бог даст. А сейчас надо заканчивать свои дела здесь с плененным шефом и продолжать работу. Хотелось мне, чтобы этот шакал помучился подольше, но теперь на него просто не оставалось времени. Пришлось отпустить его легко, пристрелил как собаку, да и дело с концом, даже обидно слегка. Едва выбив из пленника всю эту информацию и в полной мере осознав, что стоит на кону, я тут же дал команду своим бойцам как можно быстрее покинуть город и отправиться в арендованный особняк. К сожалению, сделать это успели не все, всего полсотни человек приехали, в основном на такси. Основная масса моих людей не успела уйти из города до того, как туда начали вводить войска. По-другому разбушевавшийся народ было не успокоить. Узнав об этом, я не стал никого дожидаться, а начал действовать как можно быстрее. Чтобы успеть везде и всюду, я разослал бойцов по округе, велев добыть достаточно автомобилей для всех наших людей. Ребятам надо было, не возвращаясь в Нью-Йорк, арендовать, купить или на крайний случай нанять несколько автобусов и хотя бы штук 5 легковушек. По всем расчетам получалось, что быстрее всего нам будет передвигаться именно на машинах, если, конечно, не считать самолет. Беда в том, что в наш самолет войдет, не считая пилота, только 2 человека, а мне нужны будут все люди. В особняке останутся только раненые, толку от которых в предстоящем деле не будет никакого. Ближе всего нам было ехать до особняка покровителя шефов или куратора, не знаю, как его правильно назвать. Ди и вообще, эти банкирские семьи так между собой породнились, что стали, по сути, одной огромной семьей, так что говорить о покровительстве или кураторстве, наверное, будет неправильно. Скорее уж это можно назвать опекой. Но это не так важно, главное, что есть цель, а значит, я не вижу препятствий. Но хотя до опекуна недалеко, в первую очередь мы поедем к другому особняку, где евреи создали что-то вроде штаба, курирующего деятельность агентов по всему миру. Там, собственно, и хранится картотека. Как мы выяснили, в этом особняке всегда есть человек 70, если считать вместе с охраной. Проблема в том, что этот дом находится на окраине небольшого городка, поэтому сильно шуметь там нежелательно, а как все провернуть тихо, я ума не приложу. Задача из разряда нерешаемых. Нет, можно, конечно, пойти нахрапом, просто взять этот дом штурмом, да и дело с концом. Но, боюсь, в таком случае вывести захваченные бумаги нам, возможно, и не позволит. Думаю, евреи всех на уши поставят, лишь бы спасти положение. Исходя из всего этого, я решил так. Пока мои люди будут добираться туда по земле, я отправлюсь туда на самолете и постараюсь на месте определиться, как нам решать этот ребус. Перед самым отправлением я успел получить связаться с Нью-Йорком и понял, что времени у меня на все про все намного меньше, чем мне бы того хотелось. Не успели военные рассредоточиться по городу, как в нашем небоскребе нарисовалась целая орда полицейских и агентов ФБР. С одной стороны, конечно, хорошо, что в офисе почти не было наших людей. Майкл просто не рискнул вызвать сотрудников на работу из-за беспорядков в городе. С другой стороны, плохо, что эти представители госслужб шастают там без присмотра. Думаю, если им поставлена задача найти что угодно, за что меня можно арестовать, повод они организуют очень быстро. Поэтому и мне тоже теперь некогда особо миндальничать, придется поневоле действовать нахрапом. Чтобы все было не зазря, я решил максимально упростить все свои действия. Поэтому тут же распорядился перегнать к особняку пару четырех местных самолетов, а с ними, пилотов, которые не боятся рискнуть и хотят неплохо заработать. Еврейский штаб будем штурмовать, не задумываясь о последствиях. Документы вывезем по воздуху. Бойцам придется уходить самостоятельно кто как сможет. Если кого-то из них поймают, думаю, я смогу их вытащить, но только если сам буду на свободе. Поэтому, как ни горько это осознавать, но мне придется улетать, оставив бойцов на произвол судьбы, чтобы меня точно не арестовали. Более того, мы даже не сможем захватить с собой Джона Дэвисона Рокфеллера-младшего, члена семьи, опекающий шефа, который лично с ним якшался. Да и с колледжем придется повременить. Из-за спешки все пошло наперекосяк, но и другого варианта сейчас нет, кроме как ломиться на пролом и добывать эти проклятые документы. Перед вылетом я успел поговорить с бойцами, на долю которых скоро может выпасть немало испытаний. Говорил с ними честно, рассказывая все как есть. Объяснил им весь расклад и не стал скрывать, что после операции им придется уходить самостоятельно и что, скорее всего, сбежать удастся не всем. Ребята отнеслись к этому как-то пофигистически, а некоторые и вовсе попросили дать им адреса Рокфеллера, которого надо грохнуть, и секретного колледжа, где евреи выращивают своих агентов. Обосновали бойцы этот свой интерес просто. Раз уж им придется выбираться самостоятельно и из-за этого, может, даже задержаться в Штатах, есть смысл попробовать навести здесь шороху. Вдруг получится все-таки выполнить все, что надо. Да, многие ребята слышали, как я допрашивал шефа, поэтому знали и понимали, что происходит, и не меньше моего хотели поставить на место оборзевших толстосумов. На самом деле адреса спросили только несколько бойцов, прибывших из Союза, и, судя по их взглядам из-под лобья, хрен они куда уедут отсюда, пока не решат проблему. Надо сказать, что на удивление не возникало вообще никаких конфликтов или недоразумений между отпрысками эмигрантов и приехавшими из Союза парнями. Вероятно, потому что из-за интенсивной подготовки народу отдохнуть нормально некогда было, не то что заняться выяснением отношений. Не суть важно, главное, что потихоньку люди притерлись и воспринимали сослуживцев, как братьев по оружию, а не каких-то там политических оппонентов. Вот и сейчас только переглядывались друг с другом, будто разговаривая без слов. Все-таки совместные трудности и преодоления, наверное, способны примирить и злейших врагов, не говоря уже о похожих по менталитету молодых парнях. Все-таки, как ни крути, а слабый я пока командир, неопытный. Пришел к такому выводу по одной простой причине. Мой приказ как можно быстрее отыскать технику и выдвинуться к месту проведения операции бойцы выполнили буквально. Дело в том, что часть наших бронеавтомобилей мы спрятали на окраинах города. Когда я приказал найти автомобили и автобусы, ребята, узнавшие, что им потом придется уходить в самостоятельное плавание, решили увеличить свои шансы на успех и воспользоваться припрятанными мини-броневиками. По сути, эти машины снаружи ничем не отличались от других автомобилей, выпускаемых нашим концерном, поэтому внимания они особо не привлекали. Конечно, в глаза немного бросались турели под пулеметы на крышах, но их легко было скрыть, разместив там какой-нибудь багаж. В общем, я не слабо напрягся, когда к назначенному месту встречи недалеко от нужного особняка, с периодичностью минут в 10 начали подъезжать наши эрзац-броневики. Вернее, сначала я занервничал, все-таки слишком уж жирный след тянется за этими автомобилями, а потом плюнул. В конце концов, сейчас реально не до переживания и раздумий. Либо мы забираем нужные бумаги и живем припеваючи, или нас порвут на мелкие части, походя, и никакая броня не поможет. А раз так, то и переживать нечего. Охрану особняка, собственно, как и служащих внутри, мы вынесли в прямом смысле слова мгновенно. Штурм здания продлился не дольше 5 минут. Люди в доме были на расслабоне, нападения не ждали, поэтому все получилось очень быстро, хоть и с немалым шумом. Нужные мне бумаги мы нашли сразу, но вот в чем фишка. Помимо картотеки, за которой я, собственно, сюда и прибыл, здесь нашлась уйма других бумаг, которые представляли не меньший интерес. Это были документы, которые, при их правильном применении, способны либо взорвать Соединенные Штаты и привести страну к натуральному коллапсу, либо помочь без особых проблем получить власть над государством в свои руки. Я думал, нам со Стивеном в свое время в руки попала настоящая бомба. Нет, бомба, заложенная под саму государственность Штатов, находилась здесь, в этом ничем не примечательном особняке. Уж не знаю, почему все это хранились в одном месте, но еще тут была уйма компромата на многих более-менее значимых людей, живущих в Штатах. Притом компромат был не только на политических деятелей и высокопоставленных госслужащих, хватало и бумаг, способных в прямом смысле слова похоронить многих бизнесменов и промышленников, работающих на территории страны. И тут я реально растерялся. На самолетах мне весь архив не вывести при всем желании, а что-то оставить или тем более сжечь просто рука не поднимается. По сути, передо мной сейчас власть над этой страной. Притом, можно сказать, абсолютная власть. Любого значимого конкурента или противника с помощью этих бумаг можно согнуть в бараний рог, заставить трудиться на мое благо не на страх, а на совесть или просто уничтожить, обнародовав собранную здесь грязь. Уже второй раз за очень короткий срок я оказался на месте широко известного буриданова осла. Я реально сейчас просто не знал, что делать и как быть. Но длилось это мое состояние недолго. Решение я принял быстро, и тут же начал действовать. Это я улечу, а ребятам еще предстоит каким-то образом отсюда выбираться. Поэтому время сейчас имеет решающее значение, рассуждать некогда, надо спешить. Как мне не хотелось вывести на самолетах как можно больше бумаг, глупостей я творить не стал. Нет, поначалу я хотел битком набить самолеты одними бумагами и побыстрее смотаться, но вовремя одумался. Ведь получить все это в свои руки, это сейчас не самое главное. Даже распорядиться полученным в ближайшей перспективе не так важно, как сохранить добытое в целости и сохранности. Поэтому в оба дополнительных самолета не только уложили бумаги, но и посадили по еще одному выбранному мной бойцу, вместе с которыми я буду прятать добытое. Одному мне с этим просто не справиться. Так уж получилось, что этими отобранными бойцами были телохранители, с которыми я ездил в Союз. Как-то сдружились мы с ними за то время. К тому же они показали себя во время этого вояжа вполне надежными людьми. Перебирать бумаги, раскладывая их на более важные и не очень, времени не было, поэтому пришлось положиться на удачу. Нет, картотеку мы погрузили всю до последнего листочка, а вот оставшееся место забивали чем придется в надежде, что нам попадутся какие-то важные бумаги. Все оставшиеся сжигать не стали. Вдруг ребята все-таки смогут уйти без проблем. Вот мы и решили рискнуть и попробовать вывести все в полном объеме. Поэтому то, что не поместилось в самолеты, мы загрузили в автомобили. Только после этого, предварительно затащив внутрь все трупы охранников, погибших на улице, мы хорошенечко облили особняк бензином, который нашли здесь же в гараже, подожгли и только потом разъехались по своим маршрутам. Я для себя сразу определил, что мне с моими людьми и найденными бумагами в Штатах делать нечего, поэтому мы сразу направились в сторону мексиканской границы. Улетать отсюда я буду по тому же маршруту, каким добирался сюда, благо хорошо помню, как меня везли контрабандисты. По дороге, чтобы не сходить с ума от переживаний за бойцов, оставленных позади, начал анализировать прошедшую операцию и благодаря этому даже повеселел. Просто, размышляя, я пришел к очень простому выводу. Шансы выбраться из этой передряги у моих бойцов очень немаленькие. Их в ближайшие несколько часов просто некому будет ловить, перехватывать и останавливать. А значит, и уехать они могут достаточно далеко, чтобы поймать их можно было только случайно. Мы провели в районе захваченного особняка минут 40, и со стороны городка, где по-любому слышали интенсивную стрельбу, за это время так никто и не соизволил появиться и поинтересоваться, что там происходит. Только сейчас до меня дошло, что интересоваться было некому. Всех полицейских наверняка отправили наводить порядок в Нью-Йорке, и там не осталось людей, наделенных властью, которые могли бы проявить интерес к поднятой стрельбе. Время покажет, прав ли я в своих выводах, но то, что с души сейчас будто камень свалился и настроение стремительно поползло вверх, это неоспоримый факт. Благодаря этим размышлениям полет прошел как-то быстро и не напряжно. До небольшого аэродрома недалеко от границы с Мексикой мы добрались без приключений, и здесь мне в очередной раз повезло. Во-первых, тут было достаточно топлива, чтобы дозаправить наши машины до полного. Во-вторых, и это главное, на аэродроме я встретил знакомого контрабандиста, с которым недавно прилетел в Штаты. Естественно, я сразу же нанял его для помощи в выезде из страны и, как выяснилось, очень правильно сделал, потому что мы под его руководством пересекали границу совсем не там, где в прошлый раз. Оказывается, все не так просто, как выглядит на первый взгляд. Контрабандисты работают в полной связке с местными людьми, отвечающими за охрану границы, поэтому их услуги стоят немалых денег. Естественно, в моем случае ни о какой экономии думать не приходится, главное – это результат, и я в итоге добился желаемого. Покинул Штаты и добрался до условно безопасного места. Рассказывать, как мы с телохранителями изучали, сортировали и прятали документы, не буду. Как не буду говорить, сколько времени мы потратили на снятие копий с личных дел агентов, работающих на территории Советского Союза, которые я решил отвезти с собой в Аргентину, а потом передать в Союз. Скажу только, что на все про все нам пришлось потратить чуть больше месяца. И да, спрятали мы все совсем даже не на территории Мексики, как можно было подумать. Вряд ли кто-то в принципе подумает искать эти документы там, куда мы их засунули. Но об этом я даже во сне не проговорюсь, очень уж я теперь зависим от сохранности этого добра. Помимо копий личных дел агентов, работающих в Союзе, я повез с собой в Аргентину оба саквояжа, затрофиенные у почившего шефа. В одном из них, как я уже говорил, были деньги, а во втором, помимо кучи других интересных бумаг, я нашел такие, от которых слегка онемел. Что говорить, если там нашлась уже расшифрованная переписка шефа и Кагановича. Чую, скоро будет весело в Советском Союзе, как бы там ни начали поступать с евреями по примеру фашистской Германии. Только и остается надеяться на здравый смысл руководства, которая сможет понять простую истину. Не все евреи финансисты и предатели, есть среди них и достойные люди. Когда я наконец добрался до Аргентины, конкретно до учебного центра, там меня уже с нетерпением ждало довольно много людей и не только тех, кого я сейчас готов был увидеть. Помимо Абрама Лазаревича, тут было человек 10 с такими фамилиями, что впору было собой гордиться. Ведь обычно эти люди сами ни к кому не ходят, наоборот, к ним стараются попасть на прием, и далеко не всем это удается. Тут сейчас были, если так можно выразиться, патриархи самых важных еврейских семей, и эти самые патриархи терпеливо ждали, когда я соизволю обратить на них внимание. Но главное, что здесь же были и бойцы, которых я вынужден был оставить в Штатах. Не все, конечно, но большая часть, да и с отсутствующими, как выяснилось, тоже все в порядке.